Глава 36. Виолетта. Когда взлетает самолет, я мысленно прощаюсь с этим местом, которое принесло мне боль и эйфорию одновременно. Для меня по-прежнему чужды климат, пустыни и варварские обычаи, но при этом никогда я не чувствовала себя настолько живой. Как я и полагала, наш мыльный пузырь лопнул. Возможно, раньше, чем нам этого хотелось, но это было неизбежно. Реальность нас настигла, принесла с собой разлуку и все те проблемы, что висят над головами. Мне нужно решить вопрос с университетом и вспомнить, ради чего я так много и усердно трудилась, а Масору вернуться в свою тусовку богачей, где он и дальше будет царить деньгами и, как сейчас это называют, проживать свою лучшую жизнь. Не то чтобы я думаю, что моя жизнь хуже, чем его. Вовсе нет. Просто они разные, и если бы не нелепый случай, то наши системы координат никогда бы не пересеклись. Такая вот правда жизни, и нужно принять ее с достоинством. Я смотрю на мимо плывущие облака через иллюминатор, а Масур вот уже как час с угрюмым видом втыкает в смарт. За последние несколько часов мы едва обменялись 10 словами. Когда Ренат вошел в комнату, в которой я его ждала, я сразу поняла: мы уезжаем. Не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы догадаться, что я не пришлась по душе его отцу. Это он дал понять еще в первую нашу встречу, когда едва удостоил меня взглядом. Видимо, тогда я не представляла для него угрозы, а потому не была интересна. Что же изменилось сейчас? Ведь Масур, пусть и увлечен, но явно не собирается на мне жениться. Я собралась примерно за 10 минут. У меня нет с собой вещей, да и откуда, учитывая, что меня похитили. Я даже понятия не имею, где мой телефон и сумка с работы. К счастью, документы остались в общаге. Боже, что я скажу преподавателям, родителям? Ты слишком громко думаешь, красивые глазки. Что, прости? Не сразу смекаю, о чем он говорит. У тебя паника в глазах. Боишься возвращаться. Думаешь, что сказать родителям, в универе, своим подружкам-побледушкам. Кстати, о последних. Чтобы я рядом тебя с ними не видел. Прошу прощения. Во-первых, неужели я настолько очевидная? А во-вторых, почему он вообще решает, с кем я могу общаться, а с кем нет? Не то чтобы я действительно собиралась с этими мерзавками водить дружбу. Мы уже не в твоей стране, Масур. Воинственно изрекаю. Ты не можешь указывать, что мне делать. Я и не указываю. Я о тебе беспокоюсь. Это разные вещи. И почему от его слов в груди разливается тепло? На секунду прикрываю глаза, чтобы совладать с этими запретными чувствами и эмоциями. Нет, не позволяя себе растечься тряпочкой у его ног. Не стоит. Я взрослая девочка. Могу о себе позаботиться. Виолетта, тебя наебали 2 шлюхи с IQ примерно как у бревна. Тебе в тот вечер крупно повезло, что там оказался я, а не кто-то другой. Да неужели? Я даже не пытаюсь скрыть иронию в голосе. Повезло так повезло. Действительно, другой бы забил на меня болт и все. А тут и похитили, и в гарем увезли, и в пустыню вывезли. Я все думала, как это назвать. Оказывается, везением. Это мог быть жирный старый ублюдок. Кто знает, какие у него были бы наклонности и предпочтения. Связать тебя, выпороть или заставить делать другие гадкие вещи. Хотя выпороть тебя все-таки следует. С похотливым блеском в глазах предвкушающе протягивает. Да ну тебя! Фыркаю. Я пойду носик попудрю. Встав, я направляюсь в другую часть самолета, где находится уборная. Открываю дверь, когда меня кто-то силой заталкивает внутрь, закрывая ладонью рот. Я истерически мычу через ладонь и пытаюсь вырваться из рук. «Тихо, это я!» — шепчет на ухо Ренат, и я прекращаю брыкаться. сглатывая вязкую слюну, когда чувствую отчетливый бугор, упирающийся мне в поясницу. Живот сводит судорогой, а по телу пробегает дрожь. Так и не убрав руку с моих губ, Масур дразняще прикусывает шею и медленно проводит языком по месту укуса. Со сдавленным стоном изгибаюсь в его руках. В следующий момент он не особо ласково толкает меня к раковине. Наши глаза встречаются в зеркале. Масур дерзко ухмыляется, медленно ведя ладонью от моей талии до бедра. Рывком задирает паранджу и, облизнув губы, хриплым голосом изрекает: «Сейчас мы попадем в клуб десятитысячников, красивые глазки». Он подцепляет пальцем мои трусики и спускает до колен. Жадно сжимает ягодицу, прежде чем касается рукой моего лона. Дразнит, обводит клитор, а затем ведет ниже и входит двумя пальцами. Я возбуждена. Еще с того самого момента, когда поняла, что это он меня зажал. «Веди себя тихо», — отрезает командным тоном и, наконец-то, убирает руку с моего рта. Раздается звук расстегивающейся ширинки, отчего внутри все сжимается от предвкушения. «А выпороть тебя все-таки стоит», — коварным голосом заявляет и легонько шлепает меня по ягодице. Я вскрикиваю, а в следующий момент Ренат резко в меня вонзается. Толчки сперва медленные, но глубокие. Я так сильно сжимаю раковину пальцами, что они сводят судорогой. Прикусываю губу, чтобы не издать ни звука. Масур берет меня как животное, с рычанием зверя, с напором и страстью, сжимает рукой грудь, кусает за шею, толкаясь в меня быстрее. Совсем скоро кабинку наполняет звук разгоряченных, шлепающих тел и сбитого дыхания. Оргазм такой сильный, что у меня пляшут звездочки перед глазами. Ноги подгибаются, и если бы Ренат меня не держал, я бы точно грохнулась на пол. Он догоняет меня, успевает вытащить член, и я чувствую горячие капли у себя на пояснице. Отмотав немного бумаги, Ренат бережно вытирает меня, оставляет нежный поцелуй на щеке и бескомпромиссно припечатывает: «Видишь, красивые глазки, твой рот говорит глупости, но тело слушается меня». Отстранившись, Ренат приводит себя в порядок и выходит. Боже мой, меня только что поимели на борту самолета в чертовом туалете. И при этом я не чувствую себя грязной. Я чувствую себя удовлетворенной. Я определенно точно потеряла свои мозги.